Хотел выходное и спокойствие, вот и получил, покачал я головой. Вернувшись в свою комнату, я просто упал на диван, ноги поставил на чайный столик и, запрокинув голову, стал пялиться на потолок. Там периодически мерцал мой магический круг, что я годами рисовал. Ничего интересного. Как же скучно, вздохнул я. Мне даже как-то начало недоставать привычного шума. Раньше Панси и Гермиона о чем-то спорили или пытались издеваться надо мной. Мы придумывали темы для разговора или обсуждали дальнейшие планы. Иногда сюда забредала или была затащена Генни, и тогда уже все общение превращалось в какой-то балаган. Шумно, но хотя бы не скучно. Ненавижу тишину. Вокруг меня слишком много тишины. Тишина – это пустота. Тишина – это отсутствие голосов и людей. Тишина – это одиночество. Я снова один, прошептал я. Постепенно разум начал проваливаться в дрему. Мысли текли вяло и уплывали куда-то очень далеко, оставляя меня одного. Вокруг стало темно и холодно. Словно наступила глубокая ночь, а окон в помещении не оказалось или шторы были такими плотными, что через них ничто не пробивалось. Дверь открылась, и внутрь палил солнечный свет, что разогнал тьму. И в этом свету показались знакомые силуэты. «Эй, не спи!» Прозвучал рядом голос. «У нас дело, а ты опять задрых. Просыпайся, лентяй. Нас ждут подвиги ради справедливости. Не пытайся поднять его раньше времени, командир», послышалась наглая усмешка. «Его так просто не поднять. Нужна какая-то мотивация. Пинок будет отличной мотивацией», расхохоталась другая девушка. «А лучше выпить», зевнул кто-то. «Рысь, хватит бодаться, я немного. Отстань». Подняв голову и протерев глаза, я увидел их, стоящих передо мной. Смуглокожая коренастая девушка, облаченная в латный доспех. Ее волосы заплетены в высокий хвост, а пышные губы растянулись в веселой улыбке, обнажая белоснежные зубы. Несмотря на небольшой рост, она казалась такой сильной и нерушимой, как скала. Ее левая рука придерживала боевой молот на поясе, а за спиной красовался круглый деревянный щит. «Джилл», – прошептал я. «Хватит сидеть, нам еще местную шахту от кобальдов чистить. Надеюсь, именно чистить, а не опять играть в дипломатию, и миря всех со всеми», фыркнул рядом стоящий блондин. Высокий человек с бородкой островок, он пригладил свои светлые волосы и поправил темный костюм с висящими на ремнях кинжалами. «Свен», вспомнил я его имя. «Эй, я не собираюсь убивать невинных и разумных существ, которые ничего плохого не сделали», возмутилась Джилл. «Я паладин, а не убийца. Если можно договориться, то я найду общий язык с кем угодно». «Ну, с такой политикой нас уже нанимать боятся», покачала головой высокая девушка с гривой рыжих волос, с миловидным веснушчатым лицом и большими голубыми глазами. Одетая довольно откровенно и вооруженная большим топором, она скептически смотрела на командира и ее логику. А то, как пошлют с личом разбираться, а затем доказывать, что он хороший, и те жертвоприношения были пустяком. «Иргет, эй, я ведь не настолько тупая», гневно прищурилась дворфика. «Ага, но пить не даешь», зевнул высокий, долговязый мужчина с вытянутым острым лицом, сальными черными волосами и торчащими из-под них острыми ушами. Он был одет в легкий кожаный костюм с маскировочным плащом, а за спиной он носил большой изогнутый лук. «Гррррр», зарычал большой пушистый барс рядом с ним и опять толкнул хозяина в ногу головой. «Да трезвый я, хватит, лердик, рысь». «О, проснулся-таки», заметила Джилл. «Идем скорее, у нас много работы». «Да, не задерживайся», рассмеялся Свен. «Хочу с работой поскорее разобраться и пройтись по злачным местам. Говорят, девчонки тут просто огонь, надо проверить». «Ага, а потом тебя спасать придется», вздохнула Иргет. «А вообще и правда, нечего задерживаться». «Да, и выпивку не забудь», усмехается Лердик. «Ну и мяско для рыся». Они пошли вперед, а я лишь смотрел вслед уходящих друзей. «Простите меня», заскрежетал я зубами. По щекам потекли слезы. Я не смог ничего сделать. «Я, все хорошо», теплая ладошка легла на мою голову и погладила по волосам. «Не надо об этом думать». Поднимаю голову и вижу грустные глаза, смотрящие на меня из-под черного капюшона. Хрупкая фигура, закутанная в угольно-черный плащ, стоит рядом с протянутой рукой. Она никак не меняется лицом, но в глазах я вижу, чувствую, ощущаю заботу и доброту. «Идем», ее протянутая рука возле меня. «Афи», тянусь к ней, моя рука проваливается сквозь ее, и наваждение резко пропадает. «Что за?» Подскочил я и стал озираться. Все резко пропало. «Я, кажется, с ума схожу». Схватился я за голову. Только что, все было так реально, будто я действительно видел все это, будто я видел их, знал их, говорил с ними, их лица крутятся в моей памяти, их голоса звучат в голове, они, да что происходит со мной, мне страшно, мне кажется, что это не моя память, что это чужое и эти люди мне чужие, но на душе все равно так больно, будто я и правда мог знать их и с трудом переживаю разлуку, но я не уверен, мои ли это воспоминания, мои ли это мысли и мои ли это друзья, но почему же тогда мне так больно, спросил я сам себя, но ответа, как всегда, нет, я тут точно сойду с ума. Быстро умывшись, я покинул комнату и отправился прогуляться. Мне сейчас очень нужен свежий воздух. Глава 55. Нахальность. Ха-ха-ха-ха-ха. Ой, не могу. Это восхитительно. Хохотала Панси, смотря на это. Хватит смеяться. Это совершенно не смешно. Возмутился медальон. Ха-ха-ха-ха. Лапками давай. Сделай так еще раз. Ха-ха-ха-ха. Ша-ша-ша-ша-ша. Мяу. Зашипел кот, сложив лапки на груди. Кот Гермионы, живоглот, выглядел сейчас дико смешно, пытаясь стоять вертикально и сложить передние лапы на груди, и удержаться от хохота было невозможно. Такой обиженный вид просто потрясающий. Панси каталась по полу и откровенно ржала, не в силах себя контролировать. Уж слишком это было забавно, а живоглот все дулся и злился, но от этого было лишь веселее. Некоторое время девушке понадобилось, чтобы прийти в себя и успокоиться. Подобная картина выносила мозг и не давала сосредоточиться на их работе, но поделать ничего она не могла. Сейчас Панси и медальон проверяли, что он вообще может, проводят всякие испытания и тестируют. Пока она не подберет ему подходящее тело, надо бы разобраться в самом процессе. У нее самой не было возможности все это проверить на себе, а такой шанс узнать нечто новое упускать нельзя, да и полезным может быть подобное умение. Медальон способен временно брать чужое тело под контроль. На людях это они пока не испытывали, но вот животные, на которых крестраж был надет, становились временно одержимы им, и он мог контролировать их тела. Ощущения, по его словам, были мутными и расплывчатыми, ведь он лишь контролирует тело, а не владеет им. Да, может использовать, но только, пока остальная часть души и разума подавлена и неактивна. Постепенно хозяин возвращает себе контроль над собой и вытесняет его, но где-то час контроля все же есть. Пока только на кошках, но скоро можно будет проверить и на человеке. Интересно, а психологическое состояние будет играть роль в сопротивлении? Спросила она сама себя. Интересный вопрос. Теоретически, если жертва подвержена серьезному стрессу или сломлена, то сопротивляется неохотно и дольше должна оставаться под контролем. Проверить это, пока возможности нет, а от предложения попробовать она отказалась. Ну, там поймать кого-нибудь, попытать, напугать, а затем проверить. Да, можно потом жертве стереть память, но Панси никакого удовольствия от насилия не получала. Подобные тесты она проводить не хотела бы. Долго мне еще котом быть, это интересный опыт, нельзя упускать возможность такое испытать, хихикнула она. Вот сама и пробуй, а я хочу нормальное человеческое тело. Будет, кивнула она. «Я сейчас подбираю тебе идеального кандидата. Тут нужен кто-то непримечательный и желательно мой одногодка, а то тебе придется в Хогвартсе задержаться уже без меня. А может мне попробовать слиться с Поттер?» – спросил медальон. «Ты с ума сошел? Ни в коем случае!» – тут же ответила она. «Она же в центре внимания, и любые перемены в ней тут же будут проверяться, а потому тебя быстро раскроют, и все наше дело полетит тебе же под хвост. К тому же она главная цель оригинала, а потому у тебя может не быть времени даже адаптироваться и сразу пошлют в бой. Нет, это слишком опасно для нас обоих. Ну, тут она несколько, может, преувеличивала. За Гинни не так уж и сильно следят, и если делать все аккуратно, то никто ничего и не заметит, но все равно не стоит. Эта жалкая Панси была никому не интересна, провела год в депрессии, и потому перемены в характере списали на разочарование в любви, а вот с Генриеттой подобное не прокатит. Плюс, самой слизеринке не хотелось бы, чтобы ее подруга как-то менялась. А как насчет Эванса? Тут так же не получится, покачала Панси головой. Гарри интересует оригинала, и если ты с ним сольешься, то можешь потом пострадать. Потому лучше не стоит. К тому же она не была уверена, что подобное вообще возможно. Вокруг Гарри слишком много странностей, а потому не факт, что его вообще даже подчинить можно. Нет, технически ничего не мешает, но все же рисковать и терять крестраж не хотелось бы. Ну и, разумеется, ей бы хотелось сделать Гарри своим исключительно собственными силами, а не прибегая к таким методам. Это ведь вызов ей как темной леди. Если она не способна подчинить какого-то школьника своим умом, то и о дальнейшем завоевании мира нет смысла говорить. «Не боись, я подберу тебе хорошего носителя, и будешь в шоколаде», — успокоила она его. И девушка резко прервалась, когда тело начало трясти и стало очень холодно. Она застучала зубами и обхватила себя руками, стараясь сдержать озноб. Где-то минуту продолжалось это, а затем ее начало отпускать, и тепло снова вернулось в тело. «Ха-а-а! Ха-а-а!» Старалась она отдышаться и успокоить бешено стучащее сердце. «Опять, ты переусердствовала с мантией?» «Да, стоило ожидать каких-нибудь последствий. Мантия-невидимка сама по себе жуткая, а ей ее приходилось несколько раз надевать и тестировать, а потом еще и тот напряженный момент. Это не могло не сказаться на ней, и потому периодически преследуют подобные приступы озноба и панические атаки. Это одна из причин, почему она сейчас держится подальше от друзей. Им не стоит видеть ее в таком состоянии. Порой ей может неожиданно стать очень холодно и страшно. Кажется, будто краски в мире померкли, а тени приближаются. Иногда это случалось на уроках, и Панси приходилось прилагать огромные усилия, чтобы не выдать свое состояние окружающим. Особенно ей не хотелось, чтобы что-то заметил Гарри. Ей ведь не нужно, чтобы он в ней усомнился или разочаровался, когда она взяла мантию без спроса. Так что приходилось сжимать зубы и терпеть, а также видеться с ним как можно меньше, чтобы он ничего не заметил. Да и Сгин не пришлось посиделки отложить, ей тоже знать ничего не стоит. Ничего уже слабее, чем раньше, заставила она себя улыбнуться. Постепенно сходит. Да, спустя неделю приступы уже не такие сильные, как в первые дни, уже легче, но все равно неприятно. Думаю, через неделю или две уже все пройдет. Она надеялась на это, так как всю жизнь подобное ощущать не хотелось бы. Ладно, давай вернемся к испытаниям. Надо еще кое-что проверить. Хорошо, до какого черта тут происходит? Злилась Джинни Уизли, идя по коридору. Очень хотелось что-нибудь, а лучше кого-нибудь побить, но, как назло, никого вокруг не было. Настроение было самым паршивым, и она сейчас собиралась все узнать, даже если придется применить силу. Вот же пингвины чертовы. Джинни сейчас искала Гермиону и собиралась с ней серьезно поговорить. Вот уже почти две недели подруга выглядит сильно подавленной, грустной и одинокой. Она старательно избегает Эванса, но если раньше хотя бы старалась делать вид, что все в порядке, то сейчас просто в постоянной депрессии. Даже работу старосты часто пропускает. Рон, вот, за нее отрабатывает, но даже ему она ничего не рассказывает. «Ну, хотя бы моему братцу мозги прочистили», — хмыкнула она. Что именно случилось в Хаксмиде между ее братом и Эвансом, она не знает, а Рон не рассказывал, но с тех пор братец вообще перестал вспоминать о существовании своего врага рядом. Если раньше Гарри был для Рона как красная тряпка для быка, то сейчас они просто делают вид, будто друг друга не существует. А недавно, когда Дин Томас предложил погулять и заодно проучить Эванса, Рон вообще не отреагировал. Хотя тут все можно объяснить тем, что все свободное время братец проводит рядом с Лавандой. Та едва не погибла, когда напали пожиратели, и ей еще не разрешили покидать больничное крыло. Вот он и сидит с ней по нескольку часов и скрашивает ее скуку. Но если тут все нормально, то вот с остальным все странно. Сразу после того нападения Генни опять начала избегать своего брата. Она и раньше держала дистанцию, но сейчас вообще даже не смотрит в его сторону. Как они при этом вместе тренируются, Джинни понять не могла, но тут точно что-то странное происходит. Но больше всего странного происходит именно с Гермионой, а Джинни уже устала смотреть, как подруга проваливается в депрессию и собиралась все выяснить. Искомая Грейнджер нашлась довольно быстро. Она прошла мимо библиотеки и просто бродила по коридорам. «Черт, все куда серьезнее, чем я думала». Быстро догнав угрюмую девицу, Джинни преградила ей путь. «Стоять! А, Джинни!» – удивилась Гермиона, только сейчас заметив, что она тут не одна, благо в коридоре, кроме них, никого не было. «Идем!» Рыжая схватила подругу за руку и повела к ближайшему пустому классу. Та даже не сопротивлялась этому, и они быстро уединились в заброшенном помещении. Уизли закрыла дверь и наложила чары против прослушки. «Не стоит кому-то слышать, о чем они говорят. «Ну-с, рассказывай», — серьезным тоном сказала пятикурсница. «Что с тобой происходит и как это связано с Эвансом?» «Да ничего», — неубедительно пыталась она оправдаться. «Все в порядке». «Ага, конечно, по тебе видно», — фыркнула Джинни. «Ты ходишь мрачная, Эванс ходит мрачный, и это явно неспроста». «Нет, Джинни было как-то плевать на брата Гинни. Да, он оказался лучше, чем она о нем думала, да и его труды по вытаскиванию себя из социального дна и вбивание каких-то мозгов в голову ее брата заслуживает уважения, но вот сам он девушку слабо волновал. Гермиона же другое дело. Это ее близкая подруга, и помощь ей нужна, даже если для этого надо будет помогать Эвансу». «Да все нор», — замялась Грейнджер и явно хотела уйти, но дверь за спиной Уизли была закрыта. «Не нужно, не нужно», — возмутилась она. «Я твоя подруга, и я не могу видеть, как ты впадаешь в глубокую депрессию и занимаешься самобичеванием. Все хорошо», — начала Гермизлица. «Тебя это не касается, и точка. Я ухожу». Она направилась к выходу, но рыжая не собиралась так легко ее отпускать. «Если сейчас не разберешься с собой, то потеряешь Эванса так же, как и Рона», — прямо заявила Джинни. Грейнджер застыла. «Вокруг него постоянно крутится Панси, и, пока ты тупишь, она просто уведет его у тебя, как было с Лавандой. Ты сама же вредишь себе своей нерешительностью. Если сейчас сбежишь, то второго шанса не будет». «Дело не в этом», — зарычала Гермиона, но не обернулась. «Дело не в нерешительности». «А в чем тогда, Мерлин?» Уизли закатила глаза. «Серьезно, Гермиона, я думала, что с моим братцем ты действовала как снулая рыба, но от него ты хотя бы не бегала. Эванс, конечно, не настолько хорош, чтобы я тебе его прямо сватала, но я же вижу, что тебе плохо. Не надо опять замыкаться в себе. Если нужен совет, я всегда готова помочь. Или это он обидел тебя? Тогда дело не в этом», — закричала она и резко обернулась. Из глаза Гермионы текли слезы. «Это я виновата во всем. Это моя вина, что он поссорился с Гинни. Это я та, кто разрушила их жизни и дружбу. Такая, как я, просто недостойна счастья. Мне тоже нравится Гарри. Я, черт побери, влюблена в него уже давно, но я не заслуживаю счастья с ним. О, и как же». Джинни с трудом сдерживала свое раздражение, выпила оборотного зелья и выступила под его личиной, или, может, подпоила его чем, из-за чего он закатил ту истерику в гостиной. «Нет, я...» «Ну а если нет, то какие проблемы?» — буквально взорвалась рыжая, не дав Гермионе закончить. Эванс до последнего года был тем еще ничтожеством, и его проблемы с сестрой и не только оттуда исходят. И знаешь, что, лучше всех это понимает он сам. Вот скажи, ты ведь призналась ему в своей страшной, какой бы она там ни была, вине. Не называй Гарри так. Голос Гермионы наконец-то хоть немного отвердел. Он просто слишком добрый, призналась. Сказал, что не сердится и прощает меня. Но ведь, Джинни тяжело вздохнула. Вот умеют же люди так усложнить простое. Талант, иначе не скажешь, гений. И, если она ничего не сделает, этот гений закончит старой девой в окружении множества живоголотов. Нет, глотик был лапочкой, но заполнить дыру в личной жизни котами просто нельзя. Но ведь что, устала, буркнула она. Но, Гарри явно расстроен. Ну, расстроен, констатировала Джинни уже без эмоций. Может, даже был расстроен из-за этого аж пару дней. Но я готова поставить семейную усадьбу на то, что сейчас он больше расстроен из-за того, что ты опять его избегаешь. Или вообще вдолбил себе какую-нибудь благоглупость вроде того, что ты была рядом с ним только из чувства вины. Мерлин свидетель, она готова поставить нору на что угодно, все равно никто ее не возьмет. Да откуда ты знаешь? Слабо возмутилась Гермиона. Не знаю, покладисто согласилась рыжая. Вот только ты тоже не знаешь, потому что не спрашивала. Уизли снова начала раздражаться. Видишь ли, отношения на расстоянии не приводят ни к чему. Кем вы будете по жизни, друзьями, врагами, парнем и девушкой, вы можете выяснить только вместе. Так что иди к нему или, не будь я, Джинни Уизли, если не вызову Фреда и Джорджа на ближайших каникулах и не закину вас двоих на необитаемый остров. Эти двое вполне способны и не на такое ради счастья друзей. Да, Джинни не очень нравился подобный вариант из-за буквального навязывания парня подруге, поэтому вряд ли она на него серьезно пойдет, если только ее совсем выбесить. К чему Гермиона, увы, была крайне близка. «Ты так говоришь, как будто это просто», — простонала та, чуть ли не падая на ближайший стул. «Это просто. Или мне тебя за ручку отвести? Я даже сама не знаю, что я чувствую, как я могу спрашивать его, нытье, нытье и ничего, кроме нытья. Пациент уже сдался, осталось добить. Есть древняя методика, Джинни ухмыльнулась, вспомнив все те моменты, когда Паркинсон вокруг него вертелась. Ну и, до кучи, представь его с Паркинсон свадьбу. Чего уж там, Гермиона аж закашлялась, что ты чувствуешь, видя такое. Конечно, мне неприятно, отмахнулась Грейнджер. Ну и что, что ты хочешь доказать этим примитивным тестом на ревность? Ревновать его, у меня нет никакого права. О, кажется, мы подошли к корню проблемы. Имею ли я право? Издевательским тоном возопила Джинни. Будет ли так лучше для него? А может, другая девушка будет для него лучше? Да Мерлин и Моргана, как долго это будет продолжаться? Она шагнула к Гермионе и начала трясти ту за плечи. Хватит этого нытья. Где та смелая и наглая Гермиона, которая никогда не боялась отстаивать свои убеждения даже перед Снипом? Где та девушка, что стала старостой своим трудом и заслугами? Где та нахалка, что никогда не сдается и стала лучшей благодаря самой себе? Хватит быть овощем, стань прежней эгоисткой и подумай над своим счастьем. Джинни замолчала, стараясь отдышаться, так как такая речь дается не так уж и легко, особенно учитывая, что импровизировать приходится на ходу. Гермиона же замерла и большими глазами смотрела на подругу. Так, глубоко вздохнула Уизли, теперь приведи себя в порядок, а затем пойди к Эвансу, сделай уже что-нибудь. Да что, что-нибудь, хоть в постель его затащи. Это как-то перебор, густо покраснела она. Ну, так сама придумай. Это ты тут мозги имеешь, а не я. Используй голову. Вперед. Гермиона развернулась и на нетвердых ногах двинулась к выходу. Глава 56. Решимость. Приведя себя в порядок, Гермиона направилась на поиски Гарри. Ноги дрожали, и сама она очень хотела убежать, но Джинни была права. Одна она ничего не решит, так что она отправилась на поиски Гарри. Все эти годы она ужасно боялась правды. В детстве она также, как и Гарри, была одиноким отщепенцем, все отворачивались от нее и оставляли одну. Тогда ей было все равно, но подружившись с Гинни, Роном и остальными, она осознала, как приятно иметь друзей и какое это счастье, быть с ними. Однако с этим рос и страх того, что все вернется назад, и она снова останется одна. С годами этот страх только усиливался, но до четвертого курса она могла легко его игнорировать. А затем случился четвертый курс. Она сожалела, что решила сделать это. Она думала, что достаточно умна, чтобы выкрутиться из любой ситуации, а последствия не будут особо сильными. Вот только она ошиблась, и за ее ошибку расплачивались ее друзья. Гарри и Гинни поссорились, разорвали свои узы и никак не могут простить то, что случилось. Умом она понимала, что лишь ускорила события, а не создала их, но даже так это не умаляет вины, которую девушка несет. С тех пор все полетело к чертям. Страх быть брошенной и остаться одной стал невыносимо сильным. Страх быть осужденной, страх, что от тебя все отрекутся и остаться навечно в полном одиночестве. Это мерзкий страх, который не дал ей поступать правильно и подавлял все эти годы. С тех пор она стала проявлять меньше инициативы и что-то делать, лишь молча следуя за другими. Она перестала быть той сильной и уверенной в себе девушкой и превратилась в безвольную оболочку себя прошлой. И вот правда раскрылась. Не так, как хотела бы Гермиона, но не заставь ее говорить Панси, она сама вряд ли когда-либо решилась. Так что отчасти она была благодарна подруге. Та заставила Гермиону вывалиться из своей скорлупы и предстать перед Гарри. Тот, к ее удивлению, не стал злиться или ненавидеть, а простил, но в его словах все равно сквозило грусть и разочарование. Оттого она и не могла просто так собраться и как-то поступить. Гермиона просто впала в депрессию. Далее Гарри и Гинни едва не погибают после нападения на Хагсмит. Гермиона как узнала, что случилось, тут же поспешила проведать их, но с Гинни было все в порядке, а к Гарри уже отправилась Панси. Видя, как они болтают вместе, как легко и хорошо ладит, ей не хотелось им мешать, и она была готова снова уступить парня, как в прошлый раз. Джинни права, сжала Грейнджер кулаки. Гермионе нравится Гарри, она могла себе признаться, что влюблена в него. Он и раньше ей нравился, но теперь, общаясь снова как когда-то на четвертом курсе, стараясь помочь ему разобраться в своих проблемах, она чувствовала себя с ним счастливой. Она была на своем месте, поддерживая и помогая ему, а потому не собиралась так просто сдаваться. Джинни права в своих словах. Если постоянно быть пассивной, то счастье проплывет мимо, и его уже не догнать. Счастье не идет само, к нему нужно идти, и Герми собиралась сейчас это сделать. Она докажет Гарри свои чувства, непременно. Завернув за угол, она увидела его спину. Время пришло, ну, вперед. Прогулка по коридорам Хогвартса немного успокоила нервы. Да, чувство грусти никуда не уходило, но особо яркие эмоции слегка отпустили. Перед глазами все еще мелькали те лица, в голове крутились имена, также какие-то события с ними. Вот Джилл читает лекцию о справедливости и правильных поступках, от которой у всех уши в трубочку сворачиваются, так как эта речь повторяется уже который раз подряд. Вот все утаскивают свина от очередной красотки, к которой он начал приставать, а тот матерится и просит не спасать его хоть раз. Иргет опять задержалась в кондитерской и потратила кучу денег на выпечку, которую она просто обожает. Говорит, на ее родине нет таких вкусных десертов. Лердик снова пытается напиться, а его напарник Рысь старается утащить хозяина от бутылки. Тот недоволен, но ничего поделать со здоровенным Ирбисом не может, а потому лишь обиженно сопит. И она, Афи, красивое лицо в лучах закатного солнца, ее грустный взгляд на горизонт, как ее белоснежные волосы треплет легкий ветерок, а она молча смотрит куда-то вдаль. Но я ли смотрю на них, спрашиваю я сам себя. Мне хочется думать, что это действительно мои мысли, мои воспоминания, мои друзья. Хочется, но я не знаю, как мне быть и что делать. Это все кажется таким далеким и пустым, а сам я ничего не могу с этим поделать. Лишь гадать и бояться, теряю ли я себя. Чем больше узнаю, тем страшнее мне становится. Мне кажется, что постепенно часть меня уходит и заменяется чем-то другим, чем-то чужим и непонятным, и оттого мне страшнее. Отвлекся я от своих мыслей, когда позади услышал чьи-то шаги. Обернувшись, я увидел стремительно приближающуюся ко мне Гермиону. Девушка выглядела очень серьезной, что несколько напрягало. Герми, что-то случилось. Та не отвечала и продолжила быстро приближаться. Все ближе и ближе. Это начало все сильнее напрягать и волновать меня. Ты что, только хотел я сказать, как девушка резко перешла на бег и почти моментально оказалась передо мной. Ха-ха, вызвалась из моего рта, когда она лбом врезалась мне в грудь и повалила меня на землю. Такого удара от нее я никак не ожидал. Следом, что-то тяжелое рухнуло на меня сверху и придавило к земле. Какого? Я даже сказать толком ничего не успел, как Гермиона заткнула мой рот поцелуем. Всего несколько секунд, которые продлились, казалось, вечность, ее нежные губы касались моих, а затем она разорвала контакт и посмотрела мне в глаза. «А, это не так!» — резко закричала она. «Я с тобой не из-за чувства вины, а потому что ты мне нравишься, придурок!» В следующий миг я будто реально слышал щелк, и серьезность и уверенность Гермионы резко куда-то делась. Она словно очнулась от какого-то наваждения. Ее лицо густо покраснело, дыхание перехватило, и на лице отразилась паника. «Не ей-то, не смотри!» — взвизгнула она. Тут же подорвалась на ноги и убежала. Я же продолжил лежать на полу и глупо хлопать глазами, пытаясь понять, что сейчас произошло. «Че?» — спросил я пустоту. Пустота ответила мне каким-то странным звуком. «Бум-бум-бум». Подняв голову, я увидел у стены Джинни Уизли, что билась головой о стену. «Какая же она тупая!» — завыла от ярости рыжая. «Это самое дебильное признание в любви, какое я в жизни видела. А-а-а, я не так говорила голову использовать. Че, но отвечать мне никто не стал. Ну, хоть Панси этого не видела, а то потока ее шуток я вряд ли бы выдержал», — сказал я, откинувшись на полу и смотря в потолок. «А тут холодно. Ну, хоть Панси этого не видела, а то потока ее шуток я вряд ли бы выдержал», — сказал Гарри, продолжая валяться на полу. «А тут холодно». В это время сама Панси тихо скрылась за углом и старалась сдержать смех. Она все видела, все слышала и уже планировала свой марафон шуток и приколов по этому поводу. Смущать Гарри и Гермиону – ее хобби, а потому она просто не могла упустить возможность как следует посмеяться над всем этим. Да и разряжать неловкость отношений этих пингвинов как-то нужно. «А Уизли неплохо справилась», – усмехнулась Панси. «Да, заботятся все же о своих подругах, вот и замотивировала Гринджер. Давно пора, Диадема. То, что Гарри и Герми помирились – очень даже хорошая новость, а то без Гринджер сложновато будет им планировать дальнейшие действия. Плюс они отмазали тогда Герми от лекции мадам Помфри по поводу стимуляторов, так что сейчас ей придется самой все выслушивать. Раз уж она пришла в себя, то теперь обязана будет пройти через тот же ад, что и они, Диадема, им бы теперь подготовить какой-нибудь другой козырь для выживания. Надо будет собраться и обсудить, а то Гарри может погибнуть раньше времени. Но вообще стоит в ближайшие дни написать оригиналу и спросить, зачем нужно было давать приказ на захват Гарри и не предупреждать ее. Странно как-то, что он сначала велит ей следить за Эвансом, а затем отправляет своего человека его захватить и притащить. Если бы ему так сильно нужен был Гарри в тот момент, то он явно дал бы ей какой-то приказ как-то посодействовать. Все же сейчас она как бы его шпион, как бы неприятно это ни было. Диадема, ну чего тебе? Отвлеклась она от своих мыслей. Ты в порядке, ты о чем? Посмотри на свое отражение. Отражение, не поняла она. Подойдя к окну, она взглянула на себя и застыла. Панси с шоком смотрела на свое отражение, на то, как из ее глаз идут слезы и текут по щекам, как дрожат ее губы, а на лице отражается лишь грусть и отчаяние. «Какого?» — с шоком произнесла она. Тут же она ощутила внутри себя неприятную пустоту и боль в груди. Перед глазами возник образ, как Гермиона целует Гарри, как они вместе и те слова, и от этого становилось все неприятнее. «ТЦ!» — заскрежетала она зубами, вытирая лицо. «Чертова жалкая Панси!» Снова вылезла. «Ты, я в порядке», — огрызнулась она. «Это просто влияние мантии все еще сказывается. Говорить об этом совсем не хотелось. Ей удалось подавить чувства. Я не жалкая». Глава 57. Нервы. «Хорошо, очень хорошо, вы отлично справляетесь», — покивал профессор Дамблдор, когда тренировка закончилась. «Синхронизация немного хромает, но энтузиазм меня радует. Очень хорошо, если все пойдет такими темпами, то к концу весны вы станете гораздо сильнее. Молодцы. Спасибо», с трудом от усталости махнул я рукой, валяясь на полу. «Угу, рады стараться», буркнула Гинни, стараясь отдышаться. «Сегодня директор особо сильно загонял нас. Нет, мы сами попросили усложнить тренировки, так что жаловаться ни на что, но сил уже ни на что не оставалось. Сегодня вот директор особо активно нас тренировал, настоящую ковровую бомбардировку устроил. Еле выдержали. Так, хочу вас сразу предупредить, до конца пасхальных каникул тренировок не будет», неожиданно заявил директор. «Я уезжаю по делам, так что в школе не появлюсь несколько дней, а потом буду занят». «Ясно. Ну, до пасхальных каникул еще чуть меньше недели осталось. Придется заниматься саморазвитием». Директор пожелал нам удачи и удалился. Мы же некоторое время еще валялись, приходя в себя, а после сами начали подниматься. «Помощь?» – предложил я сестре руку. Она ничего не ответила и молча сама встала. «Ну не хочет, как хочет, это ее дело. Учитывая наши проблемы, лучше самому держаться от нее подальше. Нечего сестру подставлять, а то начнет еще Сириус сильнее капать ей на мозги, и она совсем избегать меня начнет. Надо поскорее разобраться с собой, а то мне самому страшно сближаться с людьми. Еще и те видения о людях, которых я, кажется, знаю, но в то же время на душе как-то грустно при мысли о них. Если закрыть глаза, то я вижу их лица, слышу голоса и чувствую их рядом. Вспоминаются события, моменты, разговоры, но ничего конкретного и точного». Гинни поднялась сама и нетвердой походкой покинула, выручая комнату, а следом и я ушел. «Надо помыться, поесть и отдохнуть. Уроки на сегодня сделаны, так что волноваться по этому поводу нет смысла. Устал я сильно, но чувство того, что прогресс идет и я становлюсь сильнее, приятно и скрашивает утомление. Конечно, это не решит всех моих проблем, но хорошо, что я не сижу без дела, да и настроение немного поднимается». «Эй, Гарри!» Появилась рядом со мной Гермиона. «Как тренировка?» «Неплохо», улыбнулся я. «Только закончили. Гинни только что ушла в противоположную сторону». «Хорошо, но я сама спешу», ответила девушка, идя рядом со мной и стараясь быть немного ближе. Явно хочет еще ближе, но стесняется. «Мы недавно помирились. Ну, точнее, она прибежала ко мне и ну, мне сложно сказать, как это все выглядело. Ее работа головой до сих пор вспоминается грудной клеткой с ужасом. Голова у нее тяжелая, усилена пушистостью, потому крайне разрушительно в прямом столкновении. Куда ты, кстати, собираешься? Я же сейчас хожу к мадам Помфри на дополнительные уроки по зельеварению. Мне казалось, лекция про дозировку стимуляторов прошла всего один раз, вспомнил я те два часа, когда колдомедик компостировала нам с Панси мозги за превышение дозы и прочее. Тогда Герми была в депрессии, мы и не стали тянуть ее за собой. Теперь вот сама отдувается. Да, но я напросилась на дополнительные занятия, гордо ответила она. Это весьма интересная тема, а потому я хочу больше о ней узнать и помочь тебе. Ну не стоило, немного смутился я. Нет, я считаю, что так нужно, серьезным тоном заявила она. От меня было мало пользы все это время, но теперь я докажу, что тоже могу многое. Вот увидишь, уже вижу. Гермиона изменилась после того случая. Ее робость, неуверенность и попытка уйти на второй план пропали, вернув настоящую Гермиону, ту, которая не боялась быть инициатором, ту, которая сама принимала решения и влезала во все возможные дела. Я рад, что она вернулась и теперь не грустит, как раньше. С ее плеч спал тяжелый груз, как и с моих. Ну, так, когда у нас будет свидание? Спросил я. Девушка тут же покраснела до ушей и отвернулась. Ну, раз уж она призналась мне, то я хочу продолжить наши отношения. О свидании я уже упоминал, но та слишком стесняется этого. Ну, я сейчас занята, все же ответила она. Давай на пасхальных каникулах. Отлично, я как раз на них свободен, улыбнулся я. Хорошо. Неожиданно из-за угла показалась Панси. Та стояла там и о чем-то усиленно думала, не сразу заметив нас. Привет, поздоровался я. А, она будто очнулась. О, здорово, ты чего тут делаешь? Спросила Герми. Да так, задумалась, отмахнулась она. Так, когда у вас свидание? Когда надо? Покраснела Гермиона. Не твое дело. Хе-хе-хе, а Гарри не будет занят тренировками на каникулах? Директор сказал, что уезжает на пару дней, так что нет, ответил я. Ты сама-то чего делаешь? Нам бы обсудить дальнейшие планы вместе. Извините, я правда занята. Панси отвела взгляд и постаралась не смотреть на нас. Ладно, у меня дела. Если будут нужны советы, что делать в постел? Панси. Возмутилась пушистая и тут же попыталась ударить ту сумкой, но хитрая слизеринка увернулась и тут же убежала. Ха-ха-ха. Хохотала она, удаляясь по коридору. Вот же змеюка. Рычала Герми. Я лишь на это покачал головой. Что-то с Паркинсон в последнее время не то. Она какая-то дерганная стала, но старательно делает вид, будто все в порядке. Я ведь порой замечаю, как она напряжена, и тут она точно остановилась не просто так. Что-то я сильно волноваться за нее начинаю. Не то, что мне было дело, ну ладно, мне есть дело. Она все же мой друг. Ладно, я побежала, сказала Герми, а после упорхнула по коридору в сторону больничного крыла. Ну, пускай, я же пойду к себе, надо отдохнуть. Отбежав подальше, Панси замедлилась и отдышалась. Она в последние недели бегом не занималась, да и ее физическая форма не особо хороша, вот и запыхалась слегка. Веселая улыбка тут же слетела с ее лица, сменившись угрюмой гримасой. Она сжала кулаки, но тут же постаралась не поддаваться эмоциям. Да, вид того, как эти двое воркуют, почему-то вызвал в ней жгучую злость, но она сумела подавить это и перевести в шутку. «Черт, у них будет свидание», посетила ее эта мысль. Какого черта меня это волнует? Ей должно быть плевать на все это, ей все равно. Это слишком незначительная и бесполезная вещь, но почему-то так больно на душе, и все это ужасно злит. Когда они помирились, она думала, что сумела подавить чувство жалкой Панси, но теперь при виде этих двоих вместе они снова возвращаются и бесит неимоверно. Диадема, чего тебе? Огрызнулась она. Ты в порядке? В полном. Лучше не бывает. Заткнись, успокойся. Депо. Она резко прервалась, когда новый приступ неожиданно схватил ее. Панси застыла и обхватила плечи руками, ощущая пронизывающий ее холод, а вся ярость сменилась отчаянием внутри ее. Она заскрежетала зубами, стараясь справиться с нахлынувшими чувствами. Несколько секунд эта мука продолжалась, а затем ее отпустила, и девушка привалилась к стене. Опять, только что же был приступ, и вот снова. Она потому и остановилась там, хотя, только услышав голоса Гарри и Герми, попыталась убежать. Что за черт, они же должны были сходить на нет. Задрожала она, недавно ведь улучшения начались, приступы случались все реже, но после того дня после признания Гермионы они усилились и участились. Панси становилось все сложнее контролировать и сдерживать их. Они могли напасть совершенно неожиданно, и ей становилось очень плохо. Черт, нужно поторопиться с проверками. Чем быстрее медальон получит тело, тем скорее можно будет заняться собой и отдохнуть. Надо придумать, как справиться с этими приступами и не выдать себя. Несколько минут спустя она пришла в себя. Холод и печаль отпустили ее. Девушка поправила одежду и двинулась дальше. О, привет, Панси. Неожиданно на пути показалась, медленно бредущая по коридору, Генриетта. Приветик, милая. Тут же включила она режим веселой дурочки, чтобы скрыть свое состояние. «Ты искала меня, еще чего», — буркнула Поттер. «Я лишь узнать хотела. Мы уроки продолжать будем? О, а ты хочешь?» Уже более искренне улыбнулась Слизеринка. «Нет, конечно», — покраснела Гинни. «Просто у меня дела, и если ты заявишься, то помешаешь мне. Вот и все. Ничего мне эти уроки не нравятся». Пусть она и сказала все это, но Панси не могла не заметить, как пытается скрыть смущение. Покрасневшие щечки такие милые, Гинни так и хочется затискать и расцеловать. Она ужасно милая, когда пытается не смущаться. «Но ты что-то приходить перестала, вот я и спрашиваю», — полушепотом забурчала Гриффиндорка. «Ты в порядке?» Панси несколько удивленно посмотрела на Гинни. Она как-то не ожидала, что Поттер волнуется за нее. Ей казалось, что они вместе только из-за заинтересованности самой Гинни в этом, и та лишь терпит чужое присутствие рядом. «Я в порядке», — отмахнулась Паркинсон. «Просто дел в последнее время много. Вот на все и не хватает времени». «Ясно», — немного грустно ответила Гинни. Неожиданно для себя Панси почувствовала от Гинни тепло. Ее замерзающее в холоде тело захотело потянуться к этому теплу, но она сдержала себя. Похожее тепло она ощущала и от Гарри, а потому сопротивляться было сложно. Хотелось быть рядом с кем-то теплым, чтобы ее холодную душу кто-то согрел. «Черт, опять жалкая Панси вылезла», — мысленно зарычала она и тут же начала подавлять все это. Гинни же смотрела на нее, и в глазах читалось беспокойство. «Извини, я правда занята немного», — фальшиво улыбнулась Панси. «Давай потом, ладно», — кивнула Поттер. «Тогда удачи, и тебе». Генриетта ушла, а на душе Панси стало как-то нехорошо. Ей не хотелось отталкивать подругу, но сейчас правда нет времени. Она тут же отмахнулась от этих жалких мыслей и вернула себе серьезность. «Что будем делать? Продолжим испытание на людях», — уверенно сказала она. «Уже неплохо получается». С недавнего времени Панси начала испытывать силы медальона на других учениках. Найти одинокого школьника, скрыть их присутствие на карте, оглушить, а после надеть ему на шею крестраж и проверить, как работает. Дневник несколько лет назад неплохо так контролировал Джинни, так что и тут могло получиться. Получилось. Человек, на которого надет крестраж, временно становился одержимым. Медальон мог контролировать его тело и даже колдовать немного, но вскоре носитель начинал сопротивляться. Но если человек в депрессии или просто чем-то расстроен, то сопротивление идет слабее. После нескольких проверок приходилось человеку память стирать, да и сам факт пропажи памяти маскировать. Аббревиаторская рутина, ничего сложного. Оригинал такое еще на пятом курсе проворачивал, причем со взрослыми волшебниками. Нужно проверить еще несколько вещей, чисто из научного интереса, а потом можно заняться поиском уже полноценного тела для медальона. Союзник сейчас очень нужен. Хорошо. Кстати, а тебе не нужно доклад оригиналу писать? Ой, точно. Вспомнила она. Пусть ей известно, что оригинал уехал. Когда под контроль Крибба взяли, это удалось выяснить, но такие знания надо скрывать, а потому стоит продолжить слать доклады в определенные дни. Надо что-то написать ему и передать Драко. Сейчас она двинулась в сторону своей комнаты. Нужно быстро составить доклад и сдать его, а то оригинал может быть недоволен, а пока его нервировать не стоит. Сейчас сделаю это, и можем начинать. Глава 58. Струны терпения. Хорошо, потянулась Гинни, выйдя из душевой. Хотелось бы побыть в горячей ванне, но наливать ее, с пеной возиться и вообще было как-то лень, а потому она просто по пути завернула в раздевалку тренажерного зала и постояла немного под душем. Хотя водичку можно было и погорячее. Ну, если посмотреть на те клубы пара, то, кажется, она и так превысила все допустимые температурные пределы, из-за чего раздевалка стала как настоящая сауна. Благо сейчас тут никого нет, а потому можно на этот счет не волноваться. «Теперь надо поесть», — кивнула она. «Хочется какого-нибудь мяса и побольше. А я не слишком много ем», — задумалась девушка. В последние дни она ест довольно много, больше обычного. Это еще началось с рождественских каникул, но теперь аппетиты стали больше проявляться. Многие замечали, что есть Поттер начало больше обычного, но списывают на постоянные тренировки. Да и, несмотря на все съеденное, она фигурой никак не менялась. «Да уж, это и есть драконизация», — спросила она, стоя перед зеркалом. «С виду было все как раньше, но стоит пожелать, и чешуя начнет проявляться на теле». Пока она не решалась на полную покрыть все тело чешуей, но в ближайшее время попробует, Главное, больше свободного времени иметь, и чтобы не мешали. Пасхальные каникулы для этого отлично подойдут. Да, надо бы. Сама же оттягиваешь свое усиление, фыркнула Захар, появившись недалеко. Чем быстрее начнешь принимать драконью ипостась, тем раньше освоишь новые приемы. Для этого нужен свободный день, а мне надо часто бывать на людях. На каникулах это время будет в достатке. Да-да-да, закатил глаза Дроу. Ты постоянно находишь оправдания. Ничего подобного, буркнула Гинни. На это темный эльф ничего не сказал, а лишь исчез. Поттер же решила не забивать себе голову лишними мыслями. Одевшись, она двинулась в сторону большого зала, где собиралась, как следует, покушать. Она шла одна по коридору, и мысли сами собой отмечали тишину и некоторую пустоту вокруг, что отражалось и внутри нее самой. Раньше в большой зал она всегда шла в компании друзей, а сейчас уже привыкла ходить туда одна и постоянно быть одной. Ну, почти одной, если не считать одного ушастого типа. Но тут ничего не поделаешь. Все друзья разбежались по парочкам. Рон проводит время с Лавандой, Гермиона помирилась с Гарри, и теперь их отношения стали теплее, да и остальные друзья нашли себе кого-то. И только сама Гинни, ну и, может, еще и Панси, осталась одна. Сама, дура, виновата, вздохнула она. Сама же отталкивала друзей, когда они старались быть рядом, а теперь друзья ушли. Нет, они еще рядом, но сама Гинни теперь не уверена, хочет ли она быть с ними. Я смотрю на мир иначе. Поначалу она игнорировала данные мысли. Они были мелкими и слабыми, но чем дальше она заходила на пути дракона, тем больше замечала это, свое отличие от других. Ей и так жить приходится с тем, что она гения и не такая, как окружающие, но сейчас из просто иного восприятия мира все переросло в иную логику и взгляд на реальность. Сейчас все эти человеческие вещи ей все больше и больше кажутся бесполезными. Она не видит особого смысла в уроках или учебе обычной магии, ведь сила дракона куда круче, и ей просто не нужно знание, как кроликов в тапочки превращать. Она смотрела на бытовые проблемы и не видела в них смысла, не понимая, зачем вообще нужно париться о таких мелочах. Ее инстинкты и чувства поменялись, и теперь все больше она чувствовала свою отрешенность от людей. «Все же я и правда уже почти не человек», — грустно усмехнулась она. «Различия все яснее. Забавно даже. Еще пару месяцев назад она грустила по этому поводу, а сейчас данные мысли не кажутся ей такими уж важными. Да, перестанет быть человеком, дойдет все дальше и дальше, но все нормально, и ничего страшного. Может, в будущем придется покинуть друзей и уйти, но она и так бы вряд ли смогла сидеть на одном месте. Так что жалеть о чем-то она не видит смысла. Ай, хватит уже забивать себе голову», — тряхнула она волосами. «Лучше подумаю о еде. Что у нас сегодня? Ура, круто!» Услышала она возглас радости в коридоре. Заглянув туда, она увидела в припрыжку идущую Чжоу Чанг. Китаянка прямо светилась радостью и весельем, пританцовывая и мурлыча какую-то мелодию. «Привет, ты чего такая веселая?» — спросила Гинни у подруги. «О, да я только что письмо получила от Седрика», — широко улыбаясь, ответила Чжоу. «Он обещал приехать на каникулах в Хогвартс. Я так рада, что смогу его скоро увидеть. Отличная новость», — кивнула Генриетта. «Ага, ну удачи», — сказала Чанка и упорхнула. Гинни же серьезно так задумалась над этой новостью. «Если Седрик будет в Хогвартсе, если он приедет, то это мой шанс», — обрадовалась Поттер. «С теми знаниями и навыками, что мне дала Панси, я точно смогу признаться ему в своих чувствах и показать свою женственность. Сейчас Гинни чувствует себя куда увереннее, чем раньше. Если до тех уроков она была не уверена в себе, комплексовала и отвергала саму себя, то сейчас сама смогла рассмотреть в себе красоту и поверить в свои силы. Сейчас она точно сможет при встрече с Седриком не растеряться и сказать ему, что чувствует, а дальше. Она затрясла головой, прогоняя фантазии, а то совсем уж что-то неприличное в голову пришло. «Блин, жалко, Панси чем-то занята», — вздохнула она. Недавно Гинни пыталась поговорить с подругой и спросить, как она, ведь их посиделки так резко прекратились и вообще, Паркинсон будто начала избегать людей, да и вела себя в последние недели как-то странно. Ей будто плохо, но она старательно скрывает это. Гинни слишком хорошо умеет видеть фальшь, чтобы не чувствовать это от слизеринки. Та пытается что-то скрыть, но, ладно, это не мое дело, отмахнулась она. Может, Джинни мне поможет с этим? Да, стоит обратиться к ней. Нет, прости, Асти, но я, правда, не могу, сказал Драко, пытаясь сдержать растущее раздражение. «Но, Драко, мы же хотели провести этот день вдвоем», — надулась его невеста. «А ты уже который раз переносишь наш день. Прости, но сегодня, правда, никак», — старался он не сорваться на нее. Он понимал, что она просто волнуется за него, но ему от этого легче не было. «Вечно ты обманываешь меня», — обиделась она и, резко развернувшись, ушла к себе в комнату. Драко лишь проводил ее взглядом с тяжелым вздохом. Он не хочет обременять Асторию своими проблемами, а потому старается держать с ней дистанцию и как можно меньше видеться. Покинув гостиную, он двинулся в сторону выручай комнаты, где должен забрать новый пакет для очередного покушения. Ему должны будут прислать его, как обусловлено. Пускай мама и сказала ему, что они все уедут на несколько недель вместе с темным лордом, но все необходимое ему перешлют вовремя. Драко не хотел к этому прикасаться. После последнего покушения, когда он едва не убил Эванса, он все еще дико боялся снова допустить ошибку и чьи-то жертвы. Ему до сих пор порой снятся кошмары про то, как умирал Эванс, как его трясло, и он кашлял кровью. Вид умирающего в муках человека все еще стоял перед глазами. Нужно продумать план основательно. Малфой протер красные сухие глаза и ускорил шаг. Вот уже которую неделю Драко толком не мог выспаться. Давящая вина, долг перед лордом и отцом, а также страх за последствия мучили его. Он ведь узнал от мамы о предстоящем нападении на Хаксмит, но не мог никого предупредить. Ему было страшно узнавать, погиб ли кто-то, и чувство вины било его все сильнее и сильнее. Надо поскорее разобраться с Дамблдором. Как только его не станет, больше никто не пострадает, и ничего плохого не случится, убеждал он сам себя, но с каждым разом слова звучали все менее убедительно. Ему было страшно, очень страшно. Он не хотел этого делать, но должен был, обязан. Он: «О, привет, Дракусик», — услышал он позади издевательский голос того, кого он никак не хотел слышать. «А я как раз тебя ищу. Оставь меня в покое, Паркинсон», — зарычал блондин, оборачиваясь. Перед ним стояла знакомая ему Панси, смотрящая на него уже привычным надменно-насмешливым взглядом. «Предатель». Глава 59. «Предательство. Оставь меня в покое, Паркинсон», — разозлился Драко, смотря на нее. Панси лишь фыркнула, ни капли не испугавшись этого сердитого вида. Она уже давно перестала особо сильно реагировать на его присутствие и подавила чувство жалкой Панси внутри себя по отношению к этому придурку. Насколько же жалкая Панси была бездарной, что была влюблена в такого недоумка, с презрением подумала она. Быть на подтанцовке у кичливого павлина и поддакивать ему — откровенно ничтожное поведение для девушки. Они ведь даже не были официально обручены, а жалкая Панси пылинки с этого придурка сдувала, даже не думая показывать себя. Вот и пролетело, что он даже не заметил ее существования, а когда она перестала быть ему нужна, то выбросил как бесполезную вещь. Жалкая Панси — такое ничтожество. Она заслужила все свои проблемы, но неважно, как она к Драко относится, дела вести с ним надо. «Что тебе надо?» — спросил он, все же уняв враждебность. «Доклад для повелителя», — протянула она конверт. «Отправить, как всегда». «Хорошо», — фыркнул он, взяв письмо. «Теперь оставь меня в покое». «Ой-ой-ой, милый Дракусик какой-то нервный», — усмехнулась Панси. «Тебе бы выспаться, а не огрызаться на людей. Иди к черту, мне твои советы не нужны», — зарычал Драко и, развернувшись, двинулся по своим делам. «Эф, ну и удачи, делай, как считаешь нужным». «Еще бы», — процедил сквозь зубы Малфой. «Такой природный предатель, как ты, точно не нуждается в советах, обделенных сим талантом». «Ха», — несколько опешила Паркинсон, не ожидая такой яркой реакции. «Это кто тут еще предатель? Право слова, могу только поаплодировать этой естественности», — продолжил сочиться ядом тот. «Знаешь, Панси, я доверял тебе. Мы же росли вместе, ты была мне как сестра. Даже после того, как ты предала мое доверие, я все еще думал, что ты просто совершила глупость из-за каких-то там обуревающих чувств или чего-то в этом роде. Стоило бы тебе подождать, пока я остыну, а потом извиниться вместо того, чтобы изображать жертву. Я бы даже с радостью сделал вид, что ничего не случилось. Как хорошо, что ты не додумалась до этого, пока не показала свою истинную суть». «Какую еще суть?» — уже начала беситься Панси, с трудом сдерживая эмоции. Та, жалкая Панси, действительно подло поступила с Драко, когда, дождавшись на четвертом курсе, когда он напьется, затащила его в постель и переспала с ним и заслужила все, что с ней случилось. Но она, Черт побери, не изображала жертву, ей просто было плохо. Как он вообще смеет? Прикуси-ка ты язык, Драко Малфой. А не то что, прищурился он. Извини, Панси, ты не можешь предать уже преданного, так что будь хорошей девочкой и продолжай предавать другого друга. В конце концов, это же твой талант. Признаю, в эти времена он куда более полезный, чем все таланты, которыми обладаю я. А, опешила Панси, нет, я. Она застыла на полуслове. Что она вообще могла сказать? Что ведет свою игру против оригинала? Что Гарри все знает? Она не могла сказать Драко Малфою ничего из этого. Да и почему она, черт возьми, вообще должна перед ним оправдываться? Какие могут быть нет, Паркинсон? Ты слишком много воткнула ножей в спину для того, чтобы кто-то мог считать это совпадением, с жаром говорил он. Ты предала меня, и сейчас ты предаешь Эванса. Когда ты сдашь его темному лорду, ты скажешь ему об этом или он сам догадаться должен, или, может, он, как и я, будет видеть в тебе оступившегося друга прямо до того момента, пока ты не предашь на его глазах кого-нибудь еще. Это не так, хотела она оправдаться, но не могла. Почему она вообще этого хотела? Какое ей дело до мнения этого павлина? Жалкая, жалкая Панси. Конечно, усмехнулся Малфой, идя на нее, а растерявшаяся девушка начала пятиться. Ты просто подлая и мерзкая тварь, которая использует других. Ты предашь его так же, как и меня, бросишь в самый тяжелый момент и потом будешь корчить из себя несчастную жертву, чтобы тебя пожалели и вновь пригрели у сердца. Ведь ради этого ты втерлась к нему в доверие, ради этого ты терпишь его рядом и притворяешься, будто тебе есть дело до его чувств к тебе. Панси хотела возразить или хотя бы сказать что-то, но ком, вставший в горле, не дал ей вымолвить ни слова. Драко продолжал идти на нее, а она не могла ничего ответить. «Нет, это не так, я не такая», — говорила она внутри себя. «Не такая ли? Но ведь я и правда хотела использовать Гарри, подчинить его себе и использовать. Нет, это не так, не в этом ключе. Я не жалкая». В следующий миг ее спина уперлась в стену. «Запомни раз и навсегда», — произнес Драко. «Не приближайся ко мне, не смей даже думать обо мне и подходить. Я ненавижу тебя всей душой. Лучше бы ты сдохла где-нибудь в грязной подворотне с бутылкой огневиски. Спилась и избавила мир от своего мерзкого присутствия. Ты просто отравляешь и разрушаешь чужие жизни. Просто сдохни». Он громко дышал, стоя над замершей без слов девушкой. Вся ее сила, вся ее уверенность и самообладание куда-то улетучились, и она просто не могла ничего сказать и ничего сделать. Драко вскоре ушел, а она даже не заметила этого, продолжая стоять и смотреть в пустоту. Стало сильно холодно, а внутри образовалась будто зияющая дыра, словно у нее вырвали сердце, оставив лишь пустоту. С трудом ей удалось не дать эмоциям взять над ней вверх и сдержать рвущиеся наружу чувства. «Я не жалкая», — заскрежетала зубами и сжала кулаки. «Я докажу это». «Мммм», — мурлыкал я мелодию, готовясь ко сну. Помылся, поел, доделал домашнее задание, а потому можно и поспать. Завтра уроки, завтра займусь личными тренировками, и вообще бездельничать не хочется, а потому сегодня надо выспаться и набраться сил. Да, еще не так уж и поздно, но лучше лечь пораньше. Идти в общежитие мне совершенно не хочется. И только я начал раздеваться, как в дверь начали стучать. Тук, тук, тук, удивился я вечернему визиту. Кого это принесло в такое время? Подойдя к двери, я открыл ее, и дверь тут же распахивается и в комнату влетает Панси. Пан, только я хотел сказать, как девушка неожиданно кидается мне на шею и закрывает мой рот своим. Офигел я от такого поворота. Мягкие, нежные губы Панси коснулись моих, и ее язычок тут же проскользнул в мой рот. Это было так неожиданно, что я даже не успел приготовиться и как-то сопротивляться приятному чувству. Она прижалась ко мне, ее руки обхватили меня за шею, словно утопающий человек хватается за ближайшее спасение. Дурманящее чувство продолжалось несколько секунд, а затем девушка разорвала поцелуй и улыбнулась. «Давно этого хотела», — сказала она, прикусывая нижнюю губу. «Я хочу тебя, Гарри, прямо сейчас». «Что?» — только хотел спросить я, но та не дала мне ничего сказать. «Не надо слов, милый», — облизнула она губы и тут же скинула с себя мантию и расстегнула рубашку, под которой был виден лишь кружевной лифчик. «Просто возьми меня здесь и сейчас». Она ногой ударила по двери, закрыв ее, а затем накинулась на меня сверху и оттолкнула к дивану, где и уселась мне на колени. Все еще растерявшийся и заткнутый поцелуем, я сам не заметил, как лишился футболки и как мои руки уже сжимали так давно желаемые ягодицы девушки. «Мммммм», застонала она, крепче прижимаясь ко мне, а я сам уже начал утопать в удовольствии, отвечая ей на поцелуй. Ее запах так дурманил, мне хотелось просто тонуть, обнимая ее, казалось, хрупкое тело. Сейчас Панси казалась мне такой маленькой и слабой, такой нежной и нуждающейся в заботе и тепле, как кошка, что льнется к человеку, желая ласки. Пухлые губы казались такими сладкими, и мне просто не хотелось продолжать чувствовать это. «Мммммм», терял я над собой контроль. «Так хорошо, нет, что-то не так», глава 60, «добрые глаза». «Мммммммм», застонала Панси, получая то, чего она так давно хотела. Гарри целует ее, он рядом, он обнимает ее и сейчас принадлежит только ей одной. Такой теплый, такой сильный, такой, мой, только мой, никому не отдам, едва соображая, подумала она, отдаваясь удовольствию. Сейчас она разденется и избавится от его одежды, а после они уже окончательно сольются воедино и будут вместе. Его горячее дыхание обжигает, его сильные руки, как пушинку, держат ее, хотелось забыться и раствориться в этом кайфе, забыв обо всем на свете.